лифт, господин следователь. В голосе Куртуа слышны слезы. Смешно. Все это игра воображения. Вскрытие установило, что Боргри умер между половиной шестого и половиной седьмого вечера. Ваша секретарша Куртуа категорически утверждает, что в это время вы не покидали свой кабинет. — Погодите, погодите, мне надо подумать. Вот — Вот-вот, — кивает следователь, — подумайте. Может быть, в следующий раз вы найдете что-нибудь поумнее. Он встает. — Но следующего раза не будет. Его рука рубит воздух, как нож гильотины, подчеркивая слова. — Не будет. Жюльена Куртуа охватывает то странное спокойствие, которое испытывает человек, смирившийся, наконец, с неизбежной катастрофой. Абсолютно все двери захлопнулись. Бояться больше нечего. Молча, не торопясь, он подходит к двери кабинета, открывает ее и с силой захлопывает, чтобы доказать самому себе, что он больше не боится. Но все же, не сдержавшись, вздрагивает. — Господин следователь, — говорит он невыразительным голосом, — все кончено, ничего не осталось. Я сам уже не знаю, кто из нас прав, вы или я. Важно одно. Для меня завтра больше не существует. Некоторым образом даже чувствуешь себя спокойней. Знаете, как в делах, когда расплачиваешься наличными. Понимаете? Надеешься, надеешься. И он грустно улыбается. Надежда — это жизнь в кредит. Отчаяние — расплата наличными. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес — ebook-club.info. Конец книги. Май 1989 года. Читала Ирина Ересанова.